Глава 37. Через 5 дней после своего появления Ребекка объявила, что поселится в семейном доме. Брэд устроил ей разнос, ведь Ребекка прекрасно знала, что дом принадлежит Аманде. Даже потребовал, чтобы его сестра извинилась и попросила у Аманды разрешения перебраться туда. Но Аманда не допустила очередной ссоры и сказала, что ей самой необходимо заглянуть домой, и она с радостью будет сопровождать Ребекку. Аманда рассказала об этом Тайлеру. Увидев, что его возражение не производит никакого эффекта, он сказал: «Ладно, тогда Алекс отвезет вас». «Ребекка захочет ехать на своей машине?» «Отлично. Алекс доставит тебя домой. Она поедет вслед за Ребеккой». «Я хочу взять автомобиль в аренду», — сказала девушка после некоторых колебаний. «Ты в любое время можешь воспользоваться купером или фургоном и отправиться куда-то в одиночку?» Тайлер ответил сразу, и Аманде показалось, что она рассердила его. Впрочем, она не нашла на его лице никаких следов неудовольствия. «Если ты вспомнишь, через какие мучения прошел Брэд, то не станешь возражать, когда я попрошу тебя не покидать дом в одиночку до тех пор, пока мы не выясним больше о тех, кто на нас охотится. Впрочем, я не хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь, как в тюрьме. И приношу самые глубокие извинения, если ты мечтаешь поскорее сбежать от меня». «Сбежать от тебя? Честно говоря, именно ты в последнее время мастерски сбегал». «Если ты имеешь в виду то, что меня часто не бывало дома, я должен признаться, что это правда. А причины тебе хорошо известны». Аманда тяжело вздохнула. Почему она жалуется? Тайлер помогает умирающим людям, он их единственное связующее звено с родными и друзьями. Неужели ее интересы важнее? В последнее время Аманда постоянно размышляла о том, какое место она занимает в жизни Тайлера. Хотя он отсутствовал почти весь день и не возвращался домой до позднего вечера. Аманда продолжала спать в его постели, а он охранял ее сон. Дважды они менялись местами. После трудной работы у него начиналась лихорадка, и Аманда не позволяла ему спать на полу. Она старалась облегчить его страдания, но болезнь исчезала примерно через час. Тайлер говорил, что последние приступы были совсем слабыми. Тайлер был нежен с ней, брал за руку, обнимал за плечи, целовал в лоб. Но Аманда чувствовала, что его что-то сдерживает. Нечто похожее она испытывала в присутствии привидений. Ей следовало быть благодарной Тайлеру и призраку, ведь привидения не раз заставляли ее опасаться безумия. Наконец, она пришла к выводу, что ей нужно довериться собственным инстинктам. Аманда смотрела на Тайлера и думала о его прошлом, об умении хранить тайны. Все эти годы он не имел возможности сблизиться с другим человеком, кому-то довериться. «Тайлер, что стало с твоим денщиком Мэритом?» Неожиданный вопрос удивил его. «Он умер». «Я понимаю, не сомневаюсь, что это был один из самых печальных моментов твоей жизни. Тебе пришлось стать свидетелем того, как умирают все, кого ты любил и о ком заботился». «Вообще-то, мне редко доводилось присутствовать при смерти друга. Мэрит умер без меня. В то время я находился в Америке». «Он не поехал туда с тобой?» «Нет. Мы почти год провели в Англии после смерти лорда Варе. Я имею в виду Маркуса де Вилле. К концу этого периода, после долгих размышлений над завещанными им документами и тем, что он рассказывал, я всерьез забеспокоился о будущем. Ведь с этих пор мне всегда предстояло выглядеть как молодому мужчине 24 лет. Чтобы избежать осложнений такого рода, Адриан либо увольнял, либо убивал своих слуг после того, как они проводили с ним несколько лет. Гораздо чаще он выбирал второй вариант. Я не хотел становиться таким». «Но ты не имеешь с ним ничего общего». Тайлер улыбнулся, видя горячность Аманды. «Благодарю тебя». И хотя Аманда обрадовалась его улыбке, она чувствовала, что в последнее время Тайлера что-то тревожит. Вот только что. Поэтому, услышав множество различных историй об Америке, я решил отправиться туда, ведь там говорили на английском языке. А обо мне никто ничего не знал, продолжал он. К тому же я мог жить, переезжая с места на место и не обременяя себя слугами. Кроме того, меня привлекали огромные просторы. Мэрит не захотел сопровождать тебя? Когда я в первый раз заговорил об этом, он попросил взять его с собой. Боюсь, я был с ним не совсем откровенным. Я купил дом поблизости от местечка, где жила вдова Мейкинса, и стал посылать Мэрита к ней, чтобы удостовериться, что она ни в чем не нуждается. Он женился на ней? Да, когда закончился долгий траур. В те времена это было необходимо. В течение года я пытался найти для Мэрита подходящее занятие. Я знал, что он превосходно разбирается в лошадях и умеет ухаживать за ними. Наконец, я попросил его остаться в Англии в качестве моего делового партнера, ну и он согласился. И ты больше никогда его не видел? В первые годы я часто возвращался в Англию. Тайлер ненадолго задумался. Но после того, как прошло 10 лет, люди стали замечать, как молодо я выгляжу. И я понял, что пришло время попрощаться с друзьями и семьей. Мэрит женился и был счастлив. Благодаря его усилиям наш бизнес процветал, а мой брат и его супруга вели достойную жизнь. Я решил, что хочу навсегда запомнить их именно такими, и не возвращался в Англию до наступления 20 века. К тому времени все, кто меня знал, умерли. Но в течение 10 лет я не терял связи с ними и старался довольствоваться тем общением, что давала мне эта переписка. Наверное, это было очень нелегко. Пожалуй, те годы, в которые дорогие мне люди начали умирать, оказались для меня самыми трудными. Ведь нас связывали искренние чувства, в наших отношениях все было настоящим. Я имею в виду, что знал этих людей за годы до своего перерождения. С тех пор, как я посетил поместье лорда Варре, любое новое знакомство воспринималось мной иначе. Я понимал, чем рискую. Он замолчал и закрыл лицо руками. Поэтому ты всегда сохранял дистанцию. Так было лучше всего, — рассеянно ответил он. Ты тосковал по родине? Что? Он опустил руки и посмотрел на Аманду. Извини, я погрузился в воспоминания. Что ты спросила? Ты не скучал по Англии? Некоторое время. Но когда я вернулся, Англия, которую я знал, исчезла. Люди, время, города. Мир не стоит на месте. Ничто не остается неизменным. Он печально улыбнулся. За исключением твоего покорного слуги. Я не верю в то, что это правда. Возможно, твоя внешность осталась прежней, но не уверяй меня, что ты сам не менялся. Тут ты, конечно, права. И ты прекрасно адаптировался, знаешь, как пользоваться сотовым телефоном, компьютерами и другими современными вещами. Он рассмеялся. Ну, я не путешественник во времени. Никто не переносил меня из 19 века в современный мир. Меня всегда привлекали технические новинки. Ну, кроме того, ты забываешь о домике в пустыне. Нет. Я никогда не забуду его. Она придвинулась к Тайлеру. Аманде показалось, что он смотрит на нее почти с опаской. Она взяла его за руку и начала гладить пальцы. Он немного расслабился. В рукописи, которую ты мне дал, в истории твоей жизни, ты пишешь, что не можешь снять траурное кольцо. Она посмотрела на его руку. Довольно долго так и было, но потом я нашел такую возможность. И как же? Колби намекнул мне, что знает, как это сделать, — ответил Тайлер после коротких колебаний. И тогда я начал искать способ. Среди бумаг Адриана я обнаружил немало работ, посвященных магии и некромантии. Большая часть показалась мне полнейшей чепухой, но порой Такое случается нечасто. Я натыкался на нечто. Аманда ждала, стараясь не шевелиться, чтобы не прерывать Тайлера. Он продолжил. «Иногда мне попадаются отрывки, и у меня возникает ощущение, будто они взывают ко мне. Текст бывает написан на самых разных языках, но я его понимаю. Но если открываю другую страницу из той же работы, не могу прочитать ни одного слова». Один из таких отрывков повествует о том, как снять кольцо. Я произнес заклинание, сам не зная, что произойдет. Начну ли я стареть или просто упаду замертво? Такой исход я счел бы удачным. И вот как только я произнес последнее слово, кольцо соскользнуло с моего пальца. Я почувствовал огромное облегчение. Но, к своему разочарованию, обнаружил, что это ничто не изменило в моем положении. «Ты уничтожил кольцо?» «Нет». «Оно спрятано». Прежде чем он продолжил, Аманда подняла руку. «Я не стану спрашивать», — сказала она. «Благодарю тебя, Аманда. Это очень опасно». «Я понимаю», — он улыбнулся. «Как никто другой». Тайлер долго смотрел на нее, затем шепотом произнес ее имя. Они услышали, как зарычал призрак, и отпрянули друг от друга. «Твои привидения?» — спросил Тайлер. «Да», — ответила Аманда. Она вздохнула и встала. Привидения исчезли. «Может быть, нам следует поговорить с ними?» — предложил Тайлер, вставая рядом с Амандой. «Наверное, ты прав. Сегодня вечером?» «Да, хотя...» «Если тебе предстоит работа, я буду ждать твоего возвращения». Он посмотрел на пса. «Призрак молчит. Значит, их больше нет рядом?» «Да, они возле камина». «Они всего лишь стараются защитить тебя». Он погрузился в мрачные размышления. «Тайлер, ты не будешь возражать, если Алекс отвезет тебя сегодня домой?» «Не буду, если ты так хочешь». «Спасибо, иначе я бы тревожился». «Однако я вижу, что ты чем-то обеспокоен. Возникли какие-то проблемы?» Она услышала, как он сглотнул. «А потом ты вернешься сюда?» Она посмотрела на Тайлера. «Неужели он не понимает, как она к нему относится? Ведь именно он сделал все, чтобы выстроить между ними стену. Ох уж эти мужчины!» «Я вернусь», — ответила она. Он облегченно вздохнул. «Я понимаю, что в последнее время вел себя скрытно. И если это ранило тебя, я приношу свои извинения. Просто для меня это нечто новое. Я не ожидал, что такое возможно, и хочу быть уверен, что не подвергаю тебя опасности». «Если ты думаешь, что я позволю бандитам, избившим Брэда, управлять моей жизнью...» «Нет, ну, конечно, нет». «Ну, и я не имела в виду, что ты их боишься». Аманда заметила, как он напрягся. «Я сказала что-то не то?» «Нет, но помни. Мужество — одно из тех достоинств, которыми я не обладаю». «Послушай, Тайлер, я серьезно. Многим людям под силу справиться с тем, что выпадает на твою долю в течение одного обычного дня. Кто из них сохранил бы разум и приспособился к меняющейся в течение столетий жизни, бесконечным потерям, одиночеству и другим страданиям, которые стали частью тебя? Так что никогда не говори мне, что у тебя нет мужества». Он улыбнулся. «Видишь, что случается с теми, кто узнает мои тайны, Аманда? Тебе приходится слушать мои жалобы». «Ничего подобного. Мне хочется узнать больше о твоей жизни». Хоторн провел пальцем вдоль ее брови. «Постарайся быть со мной терпеливой, если сможешь». «Это взаимно. Я и сам хочу лучше узнать тебя. Возможно, мы воспользуемся этим временем, пока не выясним, как избавиться от привидений, чтобы узнать друг друга ближе». Что ж, мне нравятся твои мысли. Хорошо. Тайлер никак не мог преодолеть почти 200-летнюю привычку держать остальных людей на расстоянии. Но Аманда видела, как сильно его влечет к ней. Он не должен связывать себя обязательствами. Да, ей будет нелегко, но она не откажется от него. Загудел интерком, и Тайлер взял трубку. «Отлично», — сказал он. «Встретимся в библиотеке». Он повесил трубку. «Алекс готова сделать отчет об Эдуарде Леблане».